Глава 7. В конце июля я поехал в Ленинград. Нужно было оформлять документы для перевода на заочное отделение. Волнение перед поездкой как будто окунуло меня обратно в далекое детство. В моем детстве, в том детстве, которое я помнил, я ездил в Ленинград несколько раз в год, и при каждой поездке легендарный город поражал мое воображение. Провинциальный Волхов не шел ни в какое сравнение с Ленинградом. Всю ночь накануне я ворочался без сна, вспоминая эти поездки. Вот мы с тетей, старшей маминой сестрой, идем по Невскому проспекту. Широкий тротуар полон народу. Люди идут нам навстречу, обгоняют, выныривают на перерез из боковых улочек. Я крепко держусь за тетину руку, чтобы не потеряться в этой бескрайней толчее. Откуда-то слева слышится непонятная речь. Я поворачиваю голову и с замирающим сердцем вижу группу темнокожих людей, перед которыми стоит тетенька-экскурсовод. Экскурсовод что-то объясняет им, а люди переспрашивают на иностранном языке. Мой рот сам собой раскрывается от удивления. Неужели эти люди приехали сюда из Африки? Той самой, в которой крокодилы, бегемоты и обезьяны? О том, что в Африке нет кашалотов, я уже знаю. Один из темнокожих людей замечает меня и расплывается в широкой белозубой улыбке. А дальше новое чудо. Неширокая река медленно течет в гранитных берегах. Через реку перекинут широкий мост, по четырем углам которого стоят статуи. Статуи изображают вздыбленных коней, которых держат под уздцы почти совсем голые люди. И люди, и кони словно живые. Они отлиты во всех подробностях, но почти никто не обращает на них внимания. Только туристы фотографируются на фоне затейливой ограды и спешат дальше. А дальше гостиный двор. Низкое длинное здание с чередой широких арок. Это потом я узнаю, что оно квадратное. А пока для меня существует только та сторона, которая выходит на проспект. Тетя показывает мне здание бывшей городской думы с высокой круглой башней. Но меня куда больше интересуют тележки, возле которых стоят улыбающиеся женщины в белых передниках. Женщины продают мороженое. Не просто мороженое, а эскимо ленинградское. Самое вкусное мороженое в мире. Я не решаюсь просить, но тетя и сама прекрасно знает, что мне нужно. Мы подходим к тележке. Тетя отсчитывает продавщице мелочь. Та в ответ протягивает мне мороженое в шуршащей обертке, из которой торчит деревянная палочка. Замирая от счастья, я разрываю и разворачиваю обертку и впиваюсь зубами в темно-коричневую блестящую шоколадную скорлупу. Скорлупа трескается, обнажая белоснежную молочную мякоть. Во рту становится сладко и холодно. «Кусай понемножку», — говорит мне тетя. «Горло заболит». Но как можно откусывать понемножку, если так вкусно? Я отворачиваюсь в сторону, чтобы тетя не видела, и кусаю побольше. Язык, губы и небо немеют от холода. Сладкое счастье тает во рту, и в мое горло медленно сбегает прохладная молочно-шоколадная струйка. Вместе с людьми мы переходим на другую сторону проспекта. Чтобы сделать это, нужно обязательно дождаться зеленого сигнала светофора, ведь по проспекту едут машины, автобусы и троллейбусы. У нас в Волхове улицы можно переходить где угодно. Редкие машины видны издалека, а здесь они катятся непрерывным потоком. На другой стороне расположен дом Зингера с забавной башенкой на углу крыши. В нем находится книжный магазин, но туда нам сегодня не надо. Сегодня мы просто гуляем. Перед домом Зингера канал, он тоже облицован серым гранитом. Ленинград — особенный город, с восторгом думаю я. Здесь даже реки не просто реки с водой и берегами. Они все безукоризненно прямые и очень красивые в своем гранитном русле. В конце канала я вижу странную огромную церковь с разноцветными куполами. Кажется, будто канал упирается прямо в нее. Я не впервые вижу эту церковь, но каждый раз забываю спросить, как она называется. Впрочем, меня не слишком интересует ее название. Гораздо больше нравятся разноцветные купола, украшенные лепными спиралями. Они делают церковь похожей на сказочный восточный дворец из мультфильма. Мы переходим канал, и через проспект открывается вид на Казанский собор. Его я знаю. Внутрь меня не водили, но я гулял между огромных толстых колонн, покрытых узкими вертикальными желобками. Одну из колонн сломал ударом ноги артист Евстигнеев в фильме о приключениях итальянцев в России. Я долго искал эту колонну, но так и не нашел. Наверное, ее заменили. Еще 10 минут, и через высоченную широкую арку главного штаба мы выходим на Дворцовую площадь. Широкая и блестящая она кажется мне морем, которое зачем-то вымостили булыжником. Посредине площади, словно мачта затонувшего корабля, торчит высокая колонна. На колонне фигура ангела, который держит высокий крест. Тетя говорит мне, что колонна ничем не закреплена и просто стоит на огромном постаменте, а потом предлагает подойти поближе. Но я упираюсь и тяну ее прочь. Колонна высоченная и толстая. А что, если она грохнется и придавит нас? Тетя смеется. Эта колонна стоит уже больше 100 лет. Тем более. Вон какая она старая. А вдруг в ней что-нибудь сломалось за это время? Обойдя колонну по широкой дуге, мы подходим к воротам Эрмитажа. Его еще называют Зимним дворцом. Это потому, что до революции здесь жили цари. Теперь во дворце музей, в котором много картин. Но картины меня не интересуют. Что интересного смотреть на неподвижных и непонятных нарисованных людей? А вот ворота — это да. Высокие, толстые кованые створки, на которые так и тянет забраться. Когда революционные матросы штурмовали Зимний дворец, они карабкались на эти ворота. Я видел это в каком-то фильме, только его название забыл. Я подхожу к воротам и ставлю ногу в сандалии на чугунный завиток. «Только попробуй», — говорит мне тетя. «В цирк вечером не пойдешь». «Это аргумент». Со вздохом я снимаю ногу с завитка. Завершив круг по площади, тетя ведет меня в пышечную. Пышечная находится тут же, неподалеку, на улице Желябова. В ней так пахнет горячим маслом и жареным тестом, что в животе у меня немилосердно урчит. Желудок сжимается в голодных спазмах. В пышечной стоят круглые столы, такие высокие, что я едва дотягиваюсь подбородком до столешницы. Как тут есть-то? Но тетя находит выход. Она ставит круглую бумажную тарелку с пышками прямо на широкий подоконник. А рядом фаянсовый стаканчик с растворимым кофейным напитком. Пышки. Это мягкие золотистые кольца из теста, пропитанные горячим маслом и посыпанные сахарной пудрой. Пудра тает и становится липким сиропом, который пачкает пальцы. Надо успеть съесть пышки, пока пудра не растаяла. А ведь их целых 6 штук. Но пышки мягкие, воздушные, проглатываются мгновенно. Я запихиваю их в рот одну за другой и торопливо запиваю кофейным напитком. «Не спеши», — говорит мне тетя. «Жуй как следует». Обтерев руки бумажными квадратиками, которые заменяют салфетки, мы выходим из пышечной. Прогулка окончена. Это такая традиция — заканчивать прогулку пиршеством в пышечной. Мы снова переходим Невский проспект и садимся в троллейбус. Тетя позволяет мне опустить монеты в специальную щель и покрутить ручку. Из аппарата выползают 2 бумажных билета. Я отрываю их и крепко держу в потном липком кулачке. И на этот раз я решил ехать в Ленинград не автобусом, а электричкой из Волхова. На автобус можно было сесть прямо в Киселево и за 2,5 часа добраться до автовокзала на обводном канале. Но мне хотелось повидать родных. Кроме того, я надеялся, что неторопливая поездка на электричке позволит мне вспомнить еще что-нибудь из прежней жизни Андрея Синицына. Катя проводила меня на вечерний автобус из Черемуховки. В Киселево я пересел на автобус до Волхова и около 10 вечера шел с автовокзала домой к родителям. Звонить и предупреждать о своем приезде я не стал. Такое было время. Телефоны были редкостью, поэтому приехать неожиданно без звонка считалось совершенно нормальным. Несмотря на теплый летний вечер, улицы были почти пустыми. В небольших городах рано ложатся спать. Магазины и кафе были давно закрыты, и по улицам гуляли только редкие влюбленные парочки. На углу Советской и Коммунаров галдела компания молодежи, негромко бренчала гитара. Я потянул на себя дверь подъезда и краем глаза увидел справа неясную тень. Тень шевельнулась. Я быстро повернулся, инстинктивно вскидывая руки. «Серега!» Мой младший брат стоял в подъезде, зажимая ладонью лицо и испуганно глядя на меня. «Что случилось? Ну-ка, покажи физиономию!» Серега неохотно убрал руку от лица. Под левым глазом у него красовался здоровенный синяк. По щекам была размазана кровь из носа. Кровь успела засохнуть, видно, братишка стоял в подъезде давно. «Кто это тебя так?» «Неважно», — буркнул брат, опуская глаза. «Что значит «неважно»? Говори давай!» «Да какая разница? Все равно ты им ничего не сделаешь. Лучше мокрые полотенца принеси. Сейчас пойдем домой, умоешься. Не пойду я. У меня деньги отобрали. Кто? Да говори же. Или мне на улицу пойти поспрашивать? Ну, углы. Вот черт. Это же та самая компания, которая шумела на углу с гитарой. Потому они и называли себя углами. Собирались на любимом углу, даже скамейки туда притащили чуть ли не от вокзала. Неформальное молодежное объединение, мать их. Теперь я хорошо вспомнил эту компанию. В прошлой жизни, когда я был подростком, они здорово попортили мне жизнь. Вечером меня частенько посылали в магазин. То за хлебом к ужину, то за спичками, которые кончались всегда не вовремя. Чтобы попасть в магазин, нужно было пройти мимо этих самых углов. Ребята там были постарше меня, от 15 до 17 лет. Все они учились в местном профтехучилище, а по вечерам собирались на своем любимом месте, пели песни под гитару и пили пиво. К взрослым они не приставали, побаивались. А вот одинокого подростка запросто могли избить или отобрать деньги. Не знаю, почему милиция их не трогала. Может, и проверяли, но предъявить ничего не могли. Подростки не жаловались, предпочитая молча сносить обиды и мечтать о мести. Помню, одно время я даже ходил в магазин дворами, вокруг, только бы не сталкиваться с этой компанией. Сейчас, глядя на перемазанное кровью лицо брата, я даже вспомнил тот самый летний вечер. Мама попросила меня сбегать за хлебом. Я выскочил из дома, думая о чем-то своем, забыл свернуть во двор и нос к носу столкнулся с углами. Получил в глаз и по носу, лишился денег и до позднего вечера стоял в подъезде, не решаясь идти домой. Кто же именно меня тогда бил? «Углы, говоришь? А кто именно из них бил? Кто отобрал деньги?» «Бил журавель», — неохотно ответил брат. «А деньги мельник забрал». «Да не ходи ты к ним. Журавель боксом занимается. Ты с ним не справишься». Я молча повернулся и вышел из подъезда. Серега пошел за мной. Вместе мы дошли до угла дома. «Стой здесь, пока не позову», — сказал я ему. На скамейках сидели 6 человек. Высокие угловатые фигуры, начинающие взрослеть лица, уже не подростки, но еще не мужчины. По большинству из них горькими слезами заливалась армия, а по некоторым и тюрьма. Мельник играл на гитаре. Он обнял ее, словно подружку, перебирал струны и что-то напевал, изредка потряхивая темными курчавыми волосами. Журавля, Вовку Журавлева, я тоже сразу узнал. Крепкий, длиннорукий парень, он сидел напротив мельника и посасывал пиво из горлышка бутылки. На миг у меня в голове раздвоилось. Я видел перед собой журавля, неформального лидера углов, такого, каким запомнил его из прошлой жизни. И одновременно вспоминал круглоголового мальчишку, которого привела в первый класс усталая мать. Я, Андрей Синицын, тогда уже учился в 7-м и случайно столкнулся с ним на торжественной линейке 1 сентября. Как все просто и ясно, когда ты взрослый. Когда уже пережил всю сумятицу подросткового возраста, прошел школу армии и попробовал настоящей жизни. Я четко знал, что собираюсь сделать, и знал, что у меня все получится как надо. Вывернул из-за угла, перешел дорогу, делая вид, что иду по своим делам. Сидевший ко мне лицом мельник бросил на меня взгляд, стараясь казаться равнодушным, оценил мою решительную походку и снова опустил глаза к гитарным струнам. Это были даже не шакалы, шакалята. Они связывались только с теми, кто заведомо слабее, боится и не сможет дать отпор. В этом и было их счастье. Будь они посмелее, рано или поздно попробовали бы отхватить кусок не по зубам, ввязаться в какое-нибудь мутное дело. А так подрастут, перебесятся, закончат свое ПТУ, отслужат в армии и пойдут работать помощниками машинистов и слесарями на железную дорогу. Заведут семьи, детишек, остепенятся. Проходя мимо скамеек, я круто повернул, сделал еще 2 быстрых шага и правым кулаком ударил журавля в ухо. От неожиданности журавель поперхнулся пивом и свалился со скамейки прямо под ноги дружкам. Те вскочили. Не обращая на них внимания, я ногой пнул сидевшего мельника в грудь, чуть выше гитары. Зачем ломать инструмент? Моя нога впечатала мельника спиной в скамейку, он задохнулся. 4 остальных отскочили к дороге. Я сильно ударил шевелящегося журавля ногой в живот и, сжимая кулаки, повернулся к остальным. «Пошли нахер отсюда! Бегом! И чтобы больше я вас здесь не видел, иначе сядете у меня!» Лишившись вожака, они не задумывались ни на секунду. «Валим!» Оглянувшись на дружков, скомандовал белобрысый пацан и первым припустил вдоль улицы. «А ты куда?» Я ухватил за плечо собравшегося бежать мельника. Его рубашка затрещала. Дернув сильнее, я усадил парня обратно на скамейку. «Деньги, которые вы отобрали моего брата, быстро!» Трясущейся рукой мельник полез на грудный карман и вытащил оттуда смятый рубль. «Где остальное?» «Мы пиво купили». «Завтра вечером занесешь, понял? И чтобы больше не трогали его!» Мельник закивал. «А ты понял, Вова?» Это я спросил у журавля, который лежа прислушивался к нашему разговору. «Понял», — просипел журавель. Одной рукой он держался за живот, другой ладонью зажимал ухо. «Если не принесете, я вас найду. Где вы живете, я знаю, и всех запомнил». Я повернулся и пошел к брату, который стоял возле угла дома. «Идем домой, Серега, жрать охота». «Что он, маленький, что ли?» — ворчал за ужином отец. «Пусть бы сам разбирался. Не стыдно тебе, Андрюха? Здоровый лоб, мужик, а полез драться на пацанов. Мы в свое время сами разбирались». Я неторопливо черпал ложкой с тарелки жареную картошку с грибами. Доел и отдал тарелку маме, которая молча мыла посуду. Потом посмотрел на отца. «Батя, у тебя старший брат был?» «Нет», — ответил отец. «Знаю же, чего спрашивать?» «А у него есть». Я потрепал Серегу по вихрастой макушке. «Я его в обиду не дам». «А если эти оболтусы своих братьев приведут?» — спросила мама. «Вот тогда и будем решать по-мужски, с братьями», — улыбнулся я. «Мам, мне завтра рано вставать. Электричка в 6 утра». «А зачем в такую рань?» — удивился отец. «Поезжай попозже». «Дел много. Сначала в институт, потом на работу. И Георгий Петрович просил к нему заехать». «Тот самый генерал? Что ему от тебя нужно?» «Хочет открытие сезона обсудить. И пообедать пригласил». Я почти не обманул маму. Георгий Петрович действительно пригласил меня пообедать, когда узнал, что я еду в Ленинград. Но главное было не в этом. По моей просьбе он нашел врача для отца. Ночью, когда я уже засыпал на диване, неслышно открылась дверь комнаты младших. На пороге стоял Сережка в майке и синих сатиновых трусах. Он подошел к моему дивану и прошептал. «Спасибо, Андрюха». А с утра за пыльным окном электрички замелькали знакомые, но давно забытые пейзажи. Пролетали столбы, крыши домов, железнодорожные переезды и дороги. То приближаясь, то отдаляясь, бежала зеленая полоска леса. Неразборчивый голос в вагонном динамике бормотал название знакомых станций. Пассажиры в вагоне то убывали, то прибывали. Под Назией мы долго стояли, пропуская встречный пассажирский поезд. Наконец он пронесся мимо, пронзительно свистя и обдавая нас теплым ветром через открытые форточки. Когда пассажирский прошел мимо, наш машинист дал гудок. Электричка дрогнула и снова покатилась по направлению к Ленинграду. Проплыла мимо большая сортировочная станция с сотнями вагонов на десятках путей. Затем платформа с названием «Фарфоровская», вокруг которой теснились неведомые здания из красного кирпича. И, наконец... «Московский вокзал, конечная. Просьба к пассажирам освободить вагоны электропоезда». Я с удовольствием поднялся с жесткой деревянной скамейки.